Уроки истории. Добрый день, дорогие друзья. И вот снова в эфире радио ВК, программа «Уроки истории». Сейчас с вами говорит Олег Тихомиров, но напротив меня сидит Андрей Федоров. Это наш главный, собственно говоря, сегодня бенефициант. Я бы так даже выразился. Андрей, сегодня мы будем говорить о российско-китайских отношениях. Как собирались, как и анонсировали эту тему. Но я думаю, что начать следует, конечно, вот с небольшой предыстории, главным образом китайской, чтобы вообще было понятно, каким образом, ну, как попали русские на Амур, в Забайкалье, на Дальний Восток. Ну, это еще более-менее, я думаю, широкой общественности известно. Будем, по крайней мере, так считать. А вот как китайцы там оказались, я уверен, что многие просто не очень даже догадываются, потому что считают, что, видимо, китайцы там жили вообще всю историю. Хотя, в общем-то, это не так. Вот давай начнем вот с этого момента. Ну, китайцы там действительно оказались довольно поздно. Но вот в тот момент, когда произошло столкновение, так скажем так, русских и китайских цивилизаций в 17 веке, там как раз незадолго до этого в Китае произошел очередной, что называется, новый поворот, изменение вектора развития, когда к власти пришла маньчжурская династия. А Маньчжурия до этого не входила в состав Китая? Да, совершенно точно. То есть это была совершенно, так сказать, можно сказать, независимая территория. Это вообще вот эти северные, да, северные территории, всю жизнь, которые, кстати, с Китаем боролись, это же кочевники. Ну вот именно вот они как раз в середине 17 века и захватывают Китай. Вот и в итоге-то и оказывается, вот почему вот, возможным столкновение, что называется, русской и китайских цивилизаций по-настоящему. Благодаря тому, что в середине 17 века к власти в Китае приходит маньчжурская династия, которая закрепилась до 1911 года. Ну почти, можно сказать, на 3 века. Ну и как раз вот маньчжуры так раз вот и начинают осваивать вот этот дальневосточный регион, пытаться. Так сказать, они двигаются и на юг одновременно, и, что называется, на востоке, чуть на север, так, на север, там в реке, бассейн реки Аргунь, Амур, Уссури. И вот, собственно говоря, ведь, по-моему, только при маньчжурской династии в состав Китая тогда, во всяком случае, номинально были включены и Монголия, и территория Тувы современной, и даже какие-то такие небольшие территории Средней Азии, то, что сейчас считается там, ну, Восточный там, Казахстан. Восточный Казахстан, да, из-за чего потом будет еще борьба происходить, так сказать, на протяжении уже, так сказать, событий 20 века и так далее, и тому подобное. Да, именно маньчжурская династия, по сути, расширила возможности Китая в тот период времени, как раз придя и в Монголию, постепенно подчинив ее себе, так сказать, но сделав своего нового вассала, приобретя там в лице той же самой Тувы, и продвигаясь активно там в Кашгарию и в Восточный Казахстан. То есть, по сути дела, вот та ханьская, собственно говоря, традиция, ханьский Китай, который является основным историческим, может быть, их ядром, он к этим территориям, по большому счету, отношения не имел. Он где-то вот шел по границе Великой Китайской стены. Ну, можно и так сказать, в принципе, что да, все-таки, ну, Китай, он в большей степени же совершенно был другой культуре даже привязан. Да. К рису, а рис требуется заливного земледелия, особенно в этом районе. И поэтому, да, то есть район традиционного проживания китайцев все-таки находится южнее интересов той же самой Маньчжурии. И вот эти территории, по сути дела, они оказались включены вот в орбиту китайского, вот этого цинского уже государства, какими-то вот такими узами достаточно случайными, может быть. Ну, то есть династия владела вот этими территориями, поскольку стала в Китае, то заодно и эти территории стали считаться и ее, по большому счету. При этом, по-моему, вот сама территория непосредственно Приморья Дальнего Востока, она вообще не считалась ничьей, насколько мне известно. Ну, в принципе, там, да, государственности как таковой не обнаружено было в более ранний период времени, там, ну, если там посмотреть, какие племена проживали там по Амуру и так далее, там те же самые нивхи и так далее, тому подобное, они там не создавали ничего подобного. Корея на север не выдвигалась в тот период времени. Тем более, как раз и была ограничена, опять же, той же самой Маньчжурией и, так сказать, имела неприятности с маньчжурскими правителями. Ну, неинтересен был регион довольно долго по-настоящему, то есть, ну, не было там того, что могло бы притянуть по-настоящему для полного хозяйственного освоения. Ну, по сути дела, можно сказать, что почти одновременно и китайское государство таким образом продвинулось на север, И российское государство примерно в то же самое время вот путем своих землепроходцев вдруг оказалось на Амуре. Примерно одинаково в середине 17 века. Да, там как раз это на севере выдвигаются манжуры, как раз в этот период времени. Самое интересное, из Якутска спускаются казацкие отряды. Один из которых как раз командовал знаменитый Ерофей Павлович Хабаров. Там не только он был. И происходит столкновение, да, интересов как раз вот по течению рек там Уссури, Аргунь и Амур между отрядами землепроходцев и манжурами. Ну вот как произошли вот эти первые контакты? Ну вот вообще-то самое интересное, самый первый контакт, ряд историков начинает даже в более ранний период времени, это 1618 год, когда из Китая был отправлен с письмом, ну самое интересное, томский казак. Как он тут там оказался в Китае, лично мне так до сих пор интересно узнать. Ну вот, и с предложением, что называется, видимо, установить какие-то отношения по границе и так далее и тому подобное. А наши к тому времени только Енисейск, по-моему, основали. Да, там вообще, так сказать. Судя по всему, там где-то, наверное, на юге, в районе той же самой Тывы могло произойти это определенное первое такое столкновение. Но самое интересное, что тут нужно отметить, не смогли в Москве прочитать присланные бумаги. Да, понятно, по понятной причине. Да, то есть поэтому там ничего, так сказать, даже не было понятно, что хотят, о чем просят, вообще о чем идет речь. Потом, видимо, вообще куда-то это пропало. И по-настоящему это, да, когда начинается борьба за Албазин. Вот как раз 70-е годы, то есть как раз после похода в Хабарово, вот начинают уже просматриваться эти контакты. Вокруг борьбы за Албазинский городок. Ну, там как бы сразу возникла вот некая враждебность такая. Ну, там совершенно нормально, очевидно, что называется. Сначала вот так, нашествие довольно мощное манжур произошло с юга, как только здесь появились. Русские выбили их данников. Русские, что называется, отошли, перегруппировались, через 3 года вернулись назад. Угу. Потом повторилось, так сказать, снова, так сказать, походы. И так тянулось вплоть до подписания Нерчинского договора. Вплоть до 1689 года. То есть это, ну, уже причем практически тут чуть ли не при Петре Первом. Ну можно вот сказать, накануне, да. Можно сказать, да. Что на самом деле там борьба вот за за Албазинское воеводство длилась почти там 20 лет между русскими и манжурами. Ну и закончилось все тем, что манжурская армия осадила уже город Нерчинск или Нерчинский городок, и под его стенами уже подписывался мирный договор первый, как таковой, который, ну, при этом границу все равно полностью не определил. Там была же необжитая территория, по сути дела. Ну, вот да. Огромные вот эти пространства, они никем не были толком заселены. Ну, может, поэтому эту границу было довольно сложно в итоге провести, потому как городов там не было, по сути. Да, только получалось по рекам и по горным хребтам, а тут даже геодезические съемки-то, конечно, никто не проводил. Да и карты там нормальные точно не было. Да, поэтому все это было довольно условно. Ну, иногда сейчас наши историки пишут, что Нерчинский договор был, в принципе, для России невыгодным, то есть, дерзко, неравноправным, навязанным, ну, силой. Но это, так сказать, довольно условно. Ну, там, ну, можно, конечно, посчитать, что у Маньчжурии это близко довольно, тыл для того, чтобы перебросить свои войска. У русских довольно далеко. И что только освоение Сибири только начинается. Вообще даже непонятно, на самом деле, будем мы или не будем на Амуре. Даже, наверное, так вот, по большому счету. Поэтому тут можно самое главное только сказать, что Нерчинский договор, самый первый, он на самом деле установил определенные паритеты, раздел все-таки сфер влияния, самое главное. И второе, что это все-таки самое интересное, договор, не навязанный со стороны русских Китаю. На тот момент, по большому счету, наших это устраивало. Да, абсолютно. Русское нормально, правительство это устраивало. Да. То, что там есть определенное разделение вот по месту встречи, грубо говоря, вот по этим рекам, по горным хребтам, которые здесь находятся в определенной видимости. Да, мы эту ситуацию, ну, землю пока контролируем. Да, отдали мы почти все Албазинское воеводство, но в тот момент оно, видимо, не настолько уж и не нужно. Мы не так уж сильно можем его осваивать, просто-напросто. А ведь, по-моему, как раз где-то с того времени начинаются вот эти достаточно потом интенсивные контакты с Китаем, торговые, в связи с которыми Иркутск сделался хорошим торговым городом, через который как раз чай и поставлялся, ну, чай случайно. Это вот как раз потом, в начале уже 18 века. Ну, по сути, вот следом за... Там как раз будут сделаны попытки все-таки окончательно определить границу. Прибудет посольство, как таковое, которое возглавлял так сказать, Владиславич, его, так сказать, традиционное окончание, Рогузинский Владиславич, а, так сказать, вот, ну, мы видим, что, так сказать, не совсем этнически русский на службе русского государства, но неплохой дипломат по тем временам. И именно он подпишет один из самых важных договоров 1726 года, Буринский трактат, а потом Кяхтинский трактат 1728. И вот как раз после подписания Кяхтинского трактата вот установится определенная как таковая вот система взаимоотношений между русскими и китайцами вот в данный период времени. Но что тут нужно отметить, наверное, такого очень важного? Там были подтверждения Нерчинского трактата, где, в частности, речь шла о том, что там перебежчиков возвращать, к примеру. Там были определены центры торговли, два города как таковых, то есть Кяхтинский трактат. Было определено то, чем, ну, кто собирается торговать. Ну, к примеру, мы получали из Китая шелк, сырец, там, сказать, сахар, табак самое веселое. Табак мы оттуда получали, да? Вот в тот период времени, в том числе, возили через Китай. Ну и чай. Ну и чай, конечно. Самый, конечно, чай, который окажется потом главным, основным продуктом. Наверное, когда подписывался, никто не предполагал. В общем, да, что Россия потом, вот благодаря вот этому тесному взаимодействию, чуть ли не станет такой страной, где чай, ну, после Англии, а может быть и вместе с Англией, а может быть даже больше, чем Англия, станет вот таким национальным русским напитком чай. Ну, самое интересное, что многие считают, и вот в частности наш известный историк Вильям Похлебкин считал, что чая Россия употребляла больше, чем Англия. Да, они, они его с молоком пьют, это же какое извращение. Да. Самое главное, что русские очень долго, он считал, пили правильный чай, китайский чай, то есть зеленый, так сказать, неферментированный и так далее и тому подобное. Что Россия, скажем так, гораздо ближе была к настоящей чайной культуре, благодаря взаимоотношению с Китаем. Но самое-то забавное, что эти еще торговля-то была беспошлинная, то есть взаимовыгодная для двух стран. Ну, мы там поставляли сукно туда, мы поставляли пушнину очень долго, там железо. То есть такой вот обмен товаров вполне такой конкретный. Вообще китайцы же достаточно и с религиозной точки зрения были лояльны, что ли, толерантны. Насколько, опять же, мне помнится, там и православная миссия существовала в Пекине тогдашнем, где-то в 18 веке. А вот она, кстати, самая-то интересная была основана по решению Кяхтинского трактата, точно так же. И просуществовала до 1954 года. Да, там очень четко они относились нормально, спокойно к русской православной миссии. Там сразу же было, ну, как бы, в момент подписания принято решение, что из 10 членов миссии 6 учат маньчжурский китайский язык. А, ну и самое главное, миссионерская деятельность только среди русских или русскоязычного населения. И самое интересное, что чиновники, то есть вот сотрудники этой миссии являются вообще-то чиновниками китайского правительства по статусу. То есть получается, что русские миссионеры, которые тут отправляются на службу, вообще-то как бы находятся на китайской государственной службе. Ну и они подчиняются китайским законам. Китайским это вполне справедливо, да. И поэтому, видимо, Китай не имеет ничего совершенно против того, что здесь присутствует русская духовная миссия. Китай не видит того, что Россия собирается навязывать, ну, скажем, другие религиозные предпочтения. Ну, очевидно по всему, что у России до определенного периода даже намека никакого не было по отношению к Китаю каким-то экспансионистским там поползновениям. Вот даже намека не было. Вот судя по и всем вот этим договорам, которые заключались на основании, допустим, как считается сейчас, не очень выгодных прежних договоров, и потому что вот на их условиях, по сути, миссию организуют, и торговые отношения устанавливаются совершенно вот такие паритетные. Ну, тут жили очень, как сказать, душа в душу практически. Один из самых важных моментов, да, что самое интересное, у России с Китаем, в принципе, для 18 века вполне нормальные паритетные отношения. И в том числе и в 19 веке примерно то же самое будет. Вот такого навязывания договоров силы оружия все-таки выгодных для России, ну, как знаменитые будут договоры, навязанные тем, той же самой Англией, которые приведут к опиумным войнам. Ну, да. Вот здесь не наблюдается совершенно. То есть Россия выстраивает с Китаем все-таки другие отношения по-настоящему. Ну, и, кстати, показывает, что, такие отношения, они вполне могли быть и никак не мешали ни торговле, ни какому-то там культурному, в том числе, обмену. Ну, традиция же все равно мы каким-то образом перенимали через купцов и так далее. И, в общем, совсем не надо было с Китаем воевать, как, допустим, те же англичане воевали, для того, чтобы, ну, торговать нормально. Ну, в принципе, да, устраивало, потому что Мы регион только по-настоящему осваиваем. Самое интересное, Китай точно так же, по сути, осваивает свой север в данный период времени. Ну и нормально нашлись точки соприкосновения по-настоящему. Тогда, конечно, вот теперь нужно переходить на следующую ступеньку. Когда Россия двинулась на восток более активно? То есть это где-то в середине 19 века ведь начало происходить? Ну да, это начинается, так сказать, там как раз идут и знаменитые и экспедиции Невельского и других, так сказать, и экспедиция Путятина, который приведет к России, к открытию Японии со стороны России. Ну, там еще Головин был, почему, по-моему, даже в 812 году в японском плену. Само собой, но речь идет уже о другом, уже дипломатическом открытии. А, ну да, там уже... То есть, когда Путятин прибывает все-таки для того, чтобы провести переговоры и выяснить ряд вопросов. А это какой год, напомни, пожалуйста? А это как раз это 50-е годы. Но это еще не эпоха Мэйдзи, или уже она? Нет, еще, так сказать... Еще нет, да? Еще до нее, так сказать, это как раз одновременно с прибытием тех же самых американцев со флотом, да? Перри, да, угу. Происходит и прибытие экспедиции Головина. Интересно, да? Так сказать, 1856 год. А вот что, по-твоему, нам надо было на Дальнем Востоке в тот момент? Это было какое-то просто вот желание как-то продвигаться, или там уже какие-то планы формировались? Потому что трудно себе представить, что в середине 19 века, что Россия какие-то серьезные стратегические планы имела на Тихий океан, на Дальний Восток. Ну, там как раз вот планы эти появляются у ряда, скажем так, представителей военной элиты. Вот выразителем этих взглядов как раз и был Невельской, по сути своей, который считал, что Россия здесь должна иметь довольно мощный флот и довольно мощную базу, ну и должна нормально исследовать территории. Но для этого, опять же, необходимо четко, что называется, ноги за собой застолбить, провести очень четко границы и выстроить отношения с соседями. Это один момент. Но второй момент все-таки тут нужно отметить, что продвижение на восток России совпадает вообще-то с событиями, которые последовали после поражения в Крымской войне. Да, это очевидно. И вот как раз вот здесь из-за того, что, получается, закрылся где-то в чем-то западный такой... Вектор. Благоприятный такой экономический вектор развития, да. Вот попытались, может быть, смоделировать восточный в данный же период времени. То же самое забавное, это получается 1958 год, один договор мирный, так сказать, айгунский, а 1860-й пекинский трактат подписывается, когда окончательно решаются вопросы о границе с Китаем. Как раз четко там по бассейну рек там проводится. Там, ну, то есть Нерчинский договор уже был пересмотрен. Да, так сказать. И более в нашу пользу, если я правильно понимаю. Ну, да, так сказать, потому года. Что там речь пошла как раз о том, что какие территории отходят по Амуру и так далее, и тому подобное, что мы со собой сохраняем. Я просто не помню, Приморье вошло вот по этому договору или позднее к нам? В принципе, Приморье войдет позднее. Позднее, да. То есть мы тогда четко по Амуру шли. Да. Как раз вот там и возникал еще в том числе конфликт из-за того, что, ну, скажем так, с точки зрения нашей дипломатии, некоторые горячие головы из военных офицеров начали уже раньше пытаться осваивать эту территорию, чем решились дипломатические проблемы в этом регионе. И тут, кстати, надо опять же напомнить, что Китай в это время переживал такой достаточно уже серьезный кризис, потому что это как раз 50-е годы, это как раз опиумные войны проигранные. Это как раз там начинает формироваться это будущее, это, так сказать, знаменитое движение. Да, и там тайпинов, же тайпины, да, это же тоже 50-е годы, которые очень сильно ударили по Китаю. То есть Китай в очередной раз переживает, что называется, такую гражданскую крупномасштабную войну. После которой, мне кажется, вот и плюс вот эта вся политика закрытости, там кризис настолько вот начался серьезный, который закончился только вот сейчас. И так, по-моему, лет наста они зависли. Ну, мне кажется, что кризис у них все-таки закончился пораньше, может быть, по-настоящему. Может, он закончился и в 40-е годы. Ну, в 40-е годы они, наконец, взялись вообще за дело. Ну, может быть, и так сказать. Да. Но кризис там, на самом деле, затянулся надолго. То есть, который потом приведет и к революции, так сказать. Ну, по сути, все где-то тогда и начиналось, в середине 19-го. Да, это вот с 50-х годов как раз это с периода опиумных войн, то есть, когда произойдет такое все-таки и... политическое и экономическое унижение Китая со стороны западных держав. Но это такое ощущение, наверное, сильно ударит по и ментальности самой элиты правящей. Угу. Ну и одновременно с этим начнет разрушать экономику традиционную, что приведет к кризисным последствиям. Мне кажется, вот как раз где-то примерно с этого времени, с середины 19 века, вот западная цивилизация, государство западной цивилизации, к которой в том числе и Россия относится, они просто перестали воспринимать Китай как равноценного партнера такого, ну, в международных отношениях, я имею в виду. То есть началось такое вот чуть-чуть свысока отношение, которое потом все прогрессировало и прогрессировало. С ними просто перестали считаться. Ну, в принципе, можно сказать, что Запад больше перестал считаться. Ну, постепенно и Россия, к сожалению, к этому примкнула. Мы перестали в этом плане все-таки считаться, так сказать. Ну, вот тренд, согласись, что тренд именно в ту сторону был, потому что, извините, и Монголию постепенно если мы потом возьмем то, что произойдет в конце 19 века, это строительство КВЖД и ЮМЖД, очень четко принцип экстерриториальности дорог, дороги подчинены Российской империи, определенное, так сказать, расстояние. Порт-Артур, простите, ничем не отличается, это, так сказать, тоже экстерритория такая, от того же Шанхая. Хоть будет и корейский, но все-таки там, да, территории. Минуточку, дальние. Это вот как раз другая сторона. Это рядышком, то есть тут где граница у нас получается, да, Китай с Кореей, рядышком. Любимая спорная. Ну ладно, хорошо, я сейчас не буду спорить, карты перед глазами нет, ладно. А скажи, пожалуйста, вот все-таки с какого момента началось давление на Китай со стороны России, на твой взгляд? Вот именно с какой-то отправной точки это началось? Мне кажется, давление началось России на Китай тогда, когда появился порт Франко на Дальнем Востоке, это Владивосток. Вот так. В принципе, который предназначался в большей степени все-таки для торговли с той же самой Америкой, с восточными странами. И вопрос возник о, само собой, снабжении данного города и порта, как товарами, так и ресурсами людскими и так далее и тому подобное. И пришлось строить железную дорогу. Опять же напомним, какой год основания Владивостока у нас? Сейчас мне, честно говоря, из головы вылетело. Вот у меня тоже, честно, вот. Я извиняюсь, да. Но это конец 19 века. Как раз он появляется в 70-е годы 19 века, начинается его строительство сначала с, так сказать, с опорного пункта как такового, и потом появляется уже город. И вот здесь, а потом как раз и начинается строиться по разным. Там интересно, что название само очень четко закладывает его смысл, цель. Мы владеем Востоком, все, ребята. И плюс к этому тут как раз и начинается потом строительство железной дороги, которая как вообще? Владивосток, Санкт-Петербург. Да, и срезали. А срезали по китайской территории. А там, ну, удобно напрямик провести, в общем, на самом деле. Да, сейчас-то так, в общем, не совсем хорошо в обход. Да, вот это, кстати, вот совершенно замечательная история с КВЖД. Мне кажется, на ней нужно остановиться поподробнее. Вот там как раз острится КВЖД, там очень четко начинается вот это и особое отношение России к Китаю. Да, то есть, когда Китай перестает восприниматься как какой-то полноправный, участник вот этих экономических, политических взаимоотношений. Ну, прежде всего, что мы там видим? Это речь идет и о строительстве города Харбин, самого по себе, и о том, как он управляется. Я почему-то называю его Харбин. Не знаю, прости. Не знаю, мне как-то... Его так и так, можно ударять по-настоящему. Есть две традиции ударения. Хорошо, ладно. Вот, хотя в русской тогда более... ты меня успокоил. В русской более привычный Харбин. А у нас так часто довольно бывает. Такой маленький пример, все хорошо известный, только уже из Франции. Вот, кстати, хочу сказать, что обрати внимание, я не знаю совсем, конечно, хорошо историю Харбина, его возникновения, но поскольку он... все это говорят и считается практически русским городом. И уже его, его не русские ведь построили вообще? Или это все-таки совершенно вот такой новострой? Нет, это, по сути, новострой сам новострой? По себе. Конечно, самой дороги по-настоящему. Да, здесь потому что кто нужен, где бы жили инженеры, обслуживающие все вот эти службы и так далее и тому подобное. Я тогда к чему это хочу сказать? Обрати внимание, Маньчжурия, по сути дела, вот такая корневая территория династическая, китайская. И главный китайский вот город Харбин, который является столицей Маньчжурии, он только был построен в конце 19 века, опять же, русскими. То есть это значит, что территория-то не обжита была, видимо, так? В принципе, да, потому как, если мы все-таки берем маньчжуров как... Кочевников в большей степени, да, то городская цивилизация для них не была приоритетной, не была интересной. То есть они такие же кочевники, как те же монголы, скажем, или тувинцы? В принципе, да. То есть если у них и были определенные городские поселения, то на довольно краткий период времени. так сказать, и прежде всего выполняли там, может быть, какие-то религиозные функции, так сказать, и где-то политические. А после, как центр ушел потом на юг, после захвата власти, то это и север тогда довольно сильно опустил. Это такая заброшенная территория была явно, да. Вот. Извини, что я тебя перебил. Нет, просто поэтому здесь и происходит. Здесь что? Здесь как раз вот строится что? Размещается и управление дорогами, здесь размещаются все мастерские, строятся самые интересные, те же самые культурные центры, создаются, там и театр строится, там и создаются школы и прочее, прочее. То есть русские нормально сюда... такой хороший русский город. Да. То есть пришли сюда надолго по-настоящему для того, чтобы обслуживать эту дорогу. И такое ощущение, опять же, может быть субъективное, что он даже более активно и быстро развивался, чем тот же Владивосток. То есть он прямо такой центр стал. Потому что, возможно, там как раз вот две нации сливались между собой. То есть и китайцы, и русские. Ну, в принципе, Владивосток тоже довольно быстро развивался в тот период времени, как считают исследователи. Хотя, ну, что нужно сказать, да, город, который находится на важнейшем экономическом направлении, соединяет причем Запад и Восток по-настоящему, юг Китая и, так сказать, тот же самый север Китая неизбежно, и еще раз, и Сибирь, да, наверное, будет одним из наиболее крупных центров самих по себе. А если мы даже посмотрим потом, его значение будет сохраняться довольно высоко, вплоть до конца там 30-х годов. Ну, по большому счету, оно и сейчас сохраняется. Нет, что ну, уж там говорить? Нет, оно сохраняется, но если мы смотрим, как вот там просто примитивно, когда речь идет о той же самой гражданской войне в России, там упоминаются центры эмиграции, которые прежде всего в город. Ну, я об этом хотел как раз сказать. Вот наши послереволюционные вот эти взаимоотношения очень сложные. Ну, я хотел об этом чуть попозже поговорить. Я хотел здесь вот еще какой момент затронуть. Это роль России в подавлении восстания боксеров. А, ну, это которое восстание Хэтуани. Традиционно, да. А, ну что тут нужно сказать? По-моему, мы впервые тогда на территорию Китая ввели войска. Ну, по большому счету, в принципе, да, если вот так вот говорить. Именно. Там же наш генерал был с немецкой фамилией. Сейчас я уже не скажу. Ну, там Ренненкампф отличился при подавлении вот этого восстания. Но самое смешное заключается в том, что хотя у Ренненкампфа немецкая фамилия, он православный. Ну, как и, собственно... Там самое забавное, половина Ренненкампфов были лютеране, половина православные. Наши прибалтийские немцы. Этот был православный. Ну, также, точно так же, во время подавления восстания Хэтуани принимают участие другие военные, в том числе, которые потом будут и во время русско-японской войны, такие, как генерал Самсонов и тому подобное. Да, ну, казачьи части Ренненкампфа были главными силами подавления данного восстания со стороны русских. Я прерву тебя сейчас, Андрей, на минуту, и потом мы продолжим этот разговор. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярские по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Истории. Мы продолжаем программу «Уроки истории» с участием Андрея Федорова, нашего историка, нашего автора, который вот сотрудничает с радио ВК. И у микрофона вместе с Андреем Федоровым я Олег Тихомиров. Мы на Хэтуанях остановились. Ну, про Хэтуани прежде всего нужно сказать, вот в нашем городе, в Красноярске, написано несколько работ, в частности, как раз и о роли России в том числе. Это вот работа Дацишина Владимира Григорьевича, которая как раз связана с ролью России в подавлении восстания Хэтуани и вообще с тем, что там происходило в тот период времени. Ну, что тут нужно сказать? Восстание Хэтуани, по сути же, это восстание против западной цивилизации как таковой. Получается, чисто вот по такому, если мы поглядим по параметру выступления. Ну, идеологически оно было так направлено. Что это направлено против того, что Китай перестает китайцами восприниматься как территория самостоятельная и независимая. И что они воспринимают ее как, ну, по сути, уже внутреннюю колонию ряда стран. И прежде всего это таких, как Англия, Франция и Россия одновременно вместе с этим. Ну да. Как раз из-за того, что он слышит, что еще Россия строит две железные дороги. Ну, а железные дороги тут России крайне необходимы. Они, одна ведет, что называется, куда у нас, к Владивостоку. Владивостоку, другая к Порт-Артуру. Другая к Порт-Артуру, да, где находится наша военно-морская база крупнейшая. Согласно с решением, так сказать, далее и тому подобное. И, конечно же, Россия активно принимает участие в наведении порядка в этом регионе для того, чтобы сохранить здесь свое лицо и усилить свое присутствие. Ну, опять же, надо заметить, что ведь эта речь шла о борьбе с восстанием, а не конкретно с государством, с правительством этого государства. То есть, ну, по сути дела, во всяком случае, внешне выглядело так, будто мы помогаем дружественному государству наводить порядок на этой территории. Ну, в принципе, так, по таким соусам это и подавалось в большей степени традиционно, да, что Россия не вмешивается вроде бы во внутренние дела Китая, но здесь просто нет возможности. Попросили. Да, нет возможности уклониться, потому что мы должны помочь законному правительству навести порядок. И вот таким образом, ну, Россия, можно сказать, после этого восстания еще больше укрепляет здесь свои позиции по-настоящему. Ну и, собственно, это как раз и приводит вот к этому острому конфликту с Японией, которая тоже пытается вот захватить этот, получить влияние в этом регионе. Ну, тут все довольно просто получается по-настоящему, так если можно сказать. Япония – страна, где практически нет ресурсов. Япония претендует на лидерство в, так сказать, восточном регионе. Знаменитая доктрина Японии «Хакка и Тиу» 8 углов под одной крышей подразумевает, что все под крышей Японской империи должны процветать и развиваться. Угу. Что вы будете делать, если у вас нет ресурсов? Как вы будете развивать? Ресурсы надо где-то взять. А тут они валяются бесхозные. Ну, да, Маньчжурия, так сказать, совершенно не освоена. А Маньчжурия, на самом деле, что, прям кладовая многих. Да, там сказать, очень ископаемых. Очень, да, там. И, так сказать, замечательная стратегическая сырья, там много разновидностей. И Япония, конечно, хочет подобрать это под себя, считая, что Китаю это совершенно не нужно. Но тут, как назло, русские тянут две железные дороги. Угу. И вряд ли они согласятся вот это считать брошенным, ненужным. Тем более, что железные дороги проходят недалеко, на самом деле, от многих стратегических мест месторождения. И вполне возможно, мы могли бы преследовать и точно такие же цели. Но здесь, ну, не обязательно захватывать эту территорию, да, по-настоящему. Но, по крайней мере, предложить услуги своего капитала для освоения этих территорий. Ну, то есть влияние получить. Да. И вот русско-японская война, по сути дела, происходит на китайской территории. Не на русской, не на японской территории, а именно на китайской. Ну, вот. Практически, да. То есть все вот эти ляояны, мукдены, все эти знаменитые сражения, они все происходят на китайской территории, но Китай в этом участия не принимает. Вот это что, вот представляешь, до какой степени, вот сейчас вот здесь бы, представь себе, где-нибудь под Красноярском встречались монголы, не знаю, там, с какой-нибудь еще, с тувинцами, сражались бы, а мы бы все это смотрели. Это, конечно, диковато. Ну, что могу сказать, бывают такие случаи. Не, ну да, в истории таких случаев действительно достаточно. Ну вот, это говорит просто о степени ослабления вообще, мне кажется, Китая. Нет. К тому моменту. Конечно, можно сказать, что с точки зрения уже получается и России, и с точки зрения Японии, Китай никакой роли себя не представляет. Это просто территория. Да, просто, которая куда-то пропадает. Поражение России в русско-японской войне, с одной стороны, оно, конечно, не привело к нашему полному, так сказать, выдворению из Маньчжурии, там как-то поделили между собой интересы, но, тем не менее, наше присутствие в Китае получилось уже более ограниченным, я так понимаю? Ну, да, само собой, так сказать, пришлось, ну, мы потеряли прежде всего и военно-морские базы, и тот же самый Далянь или Дальний. Но КВЖД же сохранили, тем не менее? КВЖД мы сохранили за собой, да, так сказать, и оно было все тем же экстерриториальным, в принципе, и центр находился в том же самом месте. Но уже, что называется, ну, плюс к этому мы потеряли все-таки еще и полсахалина своего в тот же период времени. Ну да, да. Там были территориальные потери. Но Россия сохраняла свое присутствие здесь еще до 20-х годов по-настоящему. Ну, уже там потом, где будет Советский Союз немножко еще. Ну, вот я как раз к этой теме и хотел перейти сейчас. Но, опять же, нужно вспомнить обязательно, что в 1911 году в Китае, наконец, происходит вот это вот долгожданная национальная революция, свергают маньчжурскую династию, Китай объявляют республикой, по-моему, и там начинается просто дикий бардак. То есть, ну, вот эта эпоха милитаристов, когда весь Китай был просто поделен на области, и в каждой области сидел свой генерал и правил этой территорией. Да, это замечательная была такая, можно сказать, страница в истории Китая по-настоящему, да, эпоха милитаристских клик, которая закончилась только по-настоящему к 30-м годам. И то, так сказать, потому что японцы часть перебили. Да, по сути дела, да. А другие вынуждены были пойти на союз. Ну, что тут нужно сказать? Как раз вот самое-то интересное, вот если мы посмотрим еще, так капельку отступим. Когда вот в Китае произойдет революция, и вот возникнет вот это очень взбудораженное состояние, и значительная часть китайского общества покинет территорию своей страны. Угу. Отправится на заработки куда угодно. И в итоге мы будем наблюдать замечательную картину. Вот я до сих пор помню это замечательный. Один из первых вариантов книги, которая называется «Красный дьяволята». Да-да-да-да-да, кстати, но об этом я хотел сказать. На Украине, и мы там наблюдаем замечательный персонаж, там один из этих славных борцов против махновщины, вообще-то китаец. В более поздних произведениях будет негр, самое смешное, в более поздних вариантах. Надо сказать, да, что когда началась гражданская война в России, и когда читаешь работы именно того периода, так сказать, раннего описания, не сейчас уже героизированного такого, а именно вот раннего, то там постоянно в составе красногвардейцев, красноармейцев встречаются китайцы. Постоянно. Китайцы – это вот тот самый какой-то совершенно деклассированный элемент, который очень так удачно влился в Красную армию. Ну, можно сказать, которому, в принципе, здесь он окажется совершенно чужой, ему не за что даже уцепиться. И вот здесь, ну, больше всего китайцев, как считается, например, неожиданно для многих оказалось на той же самой Украине и Молдавии. И очень много китайцев. Ну, они же было... помидоры сажали. Где же им еще жить, конечно. И очень много китайцев оказалось в армии того же самого Иона Якира. То есть у него нормальные были такие китайские корпуса, которые выдвигались с Украины потом. То есть так просто порисаем, как вот нужно было далеко уйти от своей страны, насколько, наверное, люди хотели найти лучшую жизнь по-настоящему. Ну, на самом деле, в то же время они активно заселяли и побережье Америки, Западное. Нет, ну в то же время, да. То есть мы тут мы не берем то, что Сибирь. Да. Сибирь, понятно, она вроде бы рядышком, там через реку перебрались. Но вот получается, если добираются вплоть до, по сути, Европы и Америки, значит... До Молдавии. Да. То все-таки, наверное, дела в стране не самые хорошие получаются в этом ну, плане. Ну да, там действительно очень сложная ситуация была. И потом там еще возникло движение Гоминдан националистическое. Ну, да. Тоже очень важный элемент, момент. Суньицен, Гоминдан – это то движение, которое, по большому счету, возложило на себя миссию объединения Китая. Ну, в ходе революции попытались, да, все-таки. Но они долго это делали и так и не сделали в конечном итоге. Смотря что считать, сделали, не сделали. Вот так вот опять же возникает вопрос. Объединить страну, конечно, Гоминдан не смог, потому что там еще появилась опять, помимо милитаристских клик, еще одна сила, в тот момент не полностью учтенная. Это то, что получит название потом «Восьмая армия» сначала, а потом «Народно-освободительная армия Китая», то есть, армия Мао Цзэдуна. Коммунисты, да. Да, коммунисты. И потом отдельный коммунистический район. Вот. Но тут нужно отметить, что все-таки там... Ну, конечно, мы можем вспомнить, сколько там русских приняло участие в ходе революционных и прочих сражений в Китае, там при гоминдановском строительстве, кто там только не был из наших генералов. Да, ведь я как-то, ты смотришь, там постоянно советники, наши вот. Советники, то, вот я не буду сейчас рисковать называть фамилии, но там... Ну, там и Блюхер был, там и много Блюхер кто был. Там, то да, есть, да, ну, да. Господи, об этом хорошо написал Владимиров в книге «Особый район Китая», как раз там они перечислены. Причем, они были ведь наши советники именно не там на территории коммунистической, а именно на гоминдановской территории. То есть вот таким образом у нас с ними отношения выстраивались. Ну, сначала наше руководство явно считало, что Гоминдан более, скажем так, имеет сильные позиции среди населения Китая и пользуется наибольшей поддержкой. А вот коммунистическая партия, она погрязла в это время в борьбе самых разных там группировок за влияние. Это продолжалось там 20-30-е годы, пока не закончилась победой Мао Цзэдуна. Но если мы посмотрим, да, и сын Чан Каши совершенно спокойно в это же время обучается у нас в стране, так сказать, и наше руководство, в принципе, это до определенного времени не смущает и не напрягает. И вот здесь как раз тоже интересно вот посмотреть, что происходило с нашей вот этой железной дорогой КВЖД. Ведь, вот как мы уже и говорили с тобой, в Харбине собрался центр белой эмиграции, а железная дорога вроде как принадлежит советскому правительству. Ее, по-моему, китайцы и признали. Хотя непонятно, кто тогда признавал, потому что не было центрального правительства. Ну, это как раз одно из 100 милитаристских правительств, которое контролировало Маньчжурию. Вот. Угу. С ним удалось пойти на соглашение. Да. Тогда вопрос. Там же, видите, в 29-м году, по-моему, вообще целая война произошла на КВЖД. Там практически, да, начинается нападение на... Так. А кто воевал вообще? Вот такая, как немножко смутная история. Ну, здесь в большей степени считается, что это было дело рук уже Японии по-настоящему. То есть Япония организовала вот это. Которая начинает проникать в этот регион и которая как раз спонсирует вот. Ну да, они же Манчжоу-го потом, по-моему, в 1931 году они организовали. Спонсирует правительство сначала данного, скажем так, своеобразного государства. Заканчивается все тем, что в течение 2 лет сначала отец, потом сын погибают чуть ли на одном месте, когда, самое интересное, они едут на переговоры с Японией, руководители данного района, и 2 раза поезд взрывается. То есть конкретно рвут вместе сначала с маршалом, потом с его сыном, который контролирует этот регион. И в итоге регион в 1931 году оказывается обезглавлен окончательно. Но как раз вот именно Япония начинает сюда проникать в конце 20-х годов. Им нужно вообще-то полностью взять Маньчжурию под себя, а пока вы не контролируете железную дорогу, вы не можете даже ни на что по-настоящему рассчитывать. Угу. Поэтому многие считают, что, конечно же, за прежде всего инцидентами на КВЖД находится японская разведка, японское правительство, которое делает это чужими руками. Ну, как это на самом деле нам наиболее выгодно? Ну, я так понимаю, советское правительство отказалось от КВЖД. Ну, пока, видимо, в тех условиях это посчитали, что невозможно удержать по-настоящему. Тем более, что регион охвачен постоянными войнами, раздорами и непонятно даже, с кем вы будете иметь какое дело по-настоящему. То есть, какое из правительств реально будет выполнять взятые на себя обязательства. Тем более, что вот здесь как раз очень четко начинается конфликт такой между коммунистической партией и Гоминданом. Угу. И вот как раз делается выбор, по большому счету, который приводит окончательно к союзу с коммунистами и к отказу от сотрудничества с Гоминданом и, по сути, с потерей КВЖД неизбежно. Интересно, конечно, потому что, по сути дела, мы отказались от Маньчжурии, которые имели какой-то определенный контроль в пользу Японии, в результате чего Япония там закрепилась, и это, по большому счету, являлось ее плацдармом для продвижения и в Китае в том числе. А потом нам эту же Маньчжурию пришлось уже в 1945-м, хоть и небольшой кровью, но тем не менее отвоевывать. Ну что пойдешь, японцы хорошо, очень успешно разыграли карту, так сказать, китайскую в 1931 году, как известно, создав государство Манчжоу-го. То есть, ну да, там императора нашли. Все-таки последний законный китайский император. Да. Ну куда ж против него. Легитимность была полная. То есть, когда выступить против довольно сложно было, на самом деле, и для того же самого Чан Кайши, и для многих. Все-таки у китайцев, которые только еще недавно жили в монархии, так сказать, к императору-то отношение было более, скажем так, четко просчитываемое, чем непонятная республика, которая 20 лет воюет непонятно за что. Тем более на фоне вот этого десятками лет тянулся бардака, я понимаю примерно желание населения. Есть надежда на то, что император-то, он же все-таки, тогда он маленький был, его свергли, сейчас-то он вырос, он же нормальный взрослый человек, он же, так сказать, пойдет навстречу, наверное, китайскому народу. Замечательный фильм «Последний император», вот как раз обо всем этом хорошо говорит и показывает. Наверное, мы перешли теперь к такой интереснейшей странице советско-китайских отношений, как конец Второй мировой войны, 1945 год, Маньчжурия захвачена советскими войсками, японцы оттуда выдворены. И что там дальше происходит? А дальше там самое интересное. В августе 1945 года Советский Союз подписывает мирный договор с Гоминданом, с Чан Кайши. А мы только в 1945 году с ними подписали договор? Вот именно, нет, почему? Ну, мы признали Китай воюющей стороной в 1942 году. Когда уже, так сказать, по сути своей, неофициально. Официально признали уже в 1943 году на Тегеранской конференции. А вот после, так сказать, того, как прошла война Советского Союза после и против Японии. Мы зафиксировали. Подписывается мирный договор, согласно которому, самое интересное, Советский Союз обозначил своими приоритетами это Порт-Артур, это опять же полуостров Далянь, сам по себе. Дальний, да. Да, он же дальний. Дальше. И вопрос о контроле, восстановлении контроля над КВЖД. То есть неизбежно. То есть самое забавное получается, в 1945 году Сталин не видел Мао Цзэдуна среди тех, которые могут ему помочь решить эту проблему. Но, по сути дела, Сталин вот это, в этом договоре добился статус-кво того, что было в 904-м потеряно, мы снова все получили. Ну, правда, плюс еще Курилы, потому что Курилов у нас не было в 904-м. Курилы-то они были по-другому уже получены. А да. Тут по договору 14 августа 1945 года, подписан на 30 лет, мы как раз вот получали опять в аренду на 30 лет и Порт-Артур, и вот, по сути, на 30 лет под наше управление переходило и КВЖД фактически. И опять же, получалось, влияние на Маньчжурию можно оказывать. И вот опять же интересный вопрос. Хорошо, то есть мы договариваемся с Гоминьданом, все получили, все, что хотели, но каким-то, ну, так, странным, может быть, а может, как раз совсем не странным образом, китайские коммунисты начинают побеждать именно в Маньчжурии, на севере. Так же, по-моему, происходило? Вот это длительное противостояние между Гоминьданом и коммунистическим правительством, вот оно нарушилось как раз после Второй мировой войны, и движение было севера. Дело в том, что в Маньчжурии довольно много было партизанских баз, все в свое время создано. То есть и рядышком находились партизанские базы, которые были на нашей территории, той же самой. Это сыграло в определенной степени свою роль. Потом мы, по-моему, передали вооружение. Японское передали все как раз именно Мао Цзэдуну. Да, само собой. Плюс к этому все-таки нужно помнить, что Гоминьдан-то Маньчжурию не контролировал с 1931 года. Угу. Поэтому не смог ее удержать за собой даже после подписания вот этого соглашения. Ну, тем более, особенно если учесть, что да, когда Национально-освободительная армия Китая получает новое вооружение, ну и одновременно с этим получает еще ряд советников неизбежно, которые имеют определенный опыт ведения боевых действий. Я так понимаю, американцы просто это прозевали, вот эту историю всю. Такое ощущение, что их, ведь, может быть, заблуждение ввело само подписание именно соглашения с Чан Кайши. Потому что Чан Кайши союзник и тех, и других, подписывается соглашение. И самое интересное, что американцы могли воспринимать долго армию Китая коммунистическую как все-таки, ну, такую несерьезную в этом плане силу. Она раз не смогла сильно отличиться в борьбе против Японии, вся тяжесть легла по-настоящему на Гоминьдан. То прозевали сам по себе момент, когда реорганизованная армия. Ну, они стремительно, армия. Они стремительно. Они в течение, по-моему, года там, может, чуть больше, вот буквально волной прошлись по Китаю. А там многие говорят, потому что во многом за более ранний период времени в Национально-освободительной армии Китая сформировался тот костяк, который можно назвать унтер-офицерским. Угу. По-настоящему, вот из долгих. И вот теперь он был расширен на другие, что называется, части. И вот была структурирована новая армия. Потому что все армии обычно выстраивают вокруг унтер-офицерского костяка. Конечно. И вот здесь как раз, видимо, вот как раз как только получено было новое вооружение само по себе, и появились возможности его применения, вот армия... Она себя и проявила. Проявила, да. У нас немного, правда, времени осталось, но мы успеем поговорить об самом-самом, пожалуй, сложном, который уже немножко на нашу жизнь выпал периоде. Это из-за чего мы рассорились с Китаем. В 50-е ведь, по-моему, прежде всего, рассорились из-за того, что... Ну, мы должны помнить, что Китай – это немножечко другая цивилизация. И китайцы по-настоящему многих воспринимают как варваров, по большому счету. Пусть хорошо организованных, замечательной экономикой, но с не такой замечательной культурой, с не такой древней историей. Это один момент. И исходя из этого, то что он говорит? Многие считают, что Китай не захотел признать того факта, что Москва или Советский Союз является лидером коммунистического движения. Что только есть единственная точка зрения, правильная, которая моделируется в Советском Союзе. Сначала эту точку зрения моделировал Сталин. Но они с ним соглашались. Соглашались. Ведь, как-то ведь это произошло как раз по воде разделу 20-го съезда. Вот. Там после этого. Но дело в том, что Сталин все-таки воспринимался, наверное, Мао Цзэдуном как создатель-конструктор государства. Как создатель целой идеологии, как победитель в годы Великой Отечественной войны. Кто такой Хрущев? Мао Цзэдун, конечно, в принципе, наверное, знал, что это один из... Ну, по сравнению с Хрущевым, Мао Цзэдуна заслуг-то было побольше, чем там говорить. Он знал. Ну, и вот в итоге... То есть Мао Цзэдун считает себя все-таки где-то в чем-то таким же человеком, как Сталин. Ну, это на самом деле, да, так. Вот таким же. Он национальный лидер, да, настоящий. И здесь, когда появляется какой-то новый национальный лидер, который поливает грязью старого, что не сильно принято на Востоке, который при этом тебя выкормил, что называется, создал и прочее, прочее, и начинает тебя учить другого национального лидера, главное, учит тебя создатель государства, создатель партии. это, в принципе, может быть, как старший брат можно его послушать. Но здесь-то он такой же получается, даже младше тебя. Он младше же ничего получается. Не создавал. Младше, да. Он ничего не создавал, он пришел на готовый, и он начинает тебя учить, что такое хорошо, что такое плохо. И вот это именно это, многие считают, вызывает, прежде всего, негативнейшую армию, то есть реакцию Китая. То есть это вот такие мировоззренческий конфликт, по сути, да? Прежде всего, да. Что как раз вот здесь, что как раз у Мао Цзэдуна это восприятие, что он восстанавливает великий Китай, Китай с великой историей. Но вот этот пыл, который вдруг возник, вот этот пыл конфликта с обеих сторон, прямо это ощущается, вот это нагнетание истерии, когда они перешли от какой-то такой достаточно резкой критики уже просто, ну, и это же видно по партийной прессе, и советской, естественно, и китайской, когда они уже перешли к прямым оскорблениям, а потом даже и к военным действиям на Даляне, ой, вот. На этом, на Даманском, и точнее. И там не только Даманский, да. Там еще бы и в Казахстане. И в Казахстане, и в Монголии. В Монголии были, да, столкновения. Да. То есть это вот прямо накатывалось, такое ощущение, что это вот эмоционально. Ну, там никакой логики-то не было. Нет, один момент это вот произошел прежде всего. Толчок сам по себе. Mm-hmm. Второй, это, безусловно, негативная, если более точно, издевательская реакция Советского Союза по поводу ряда преобразований Китая. Ну да, там были проблемы. И реплики по поводу того, что без наших советников вы ничего не сможете, там, так далее, и тому подобное, ни армию построить, ни, что называется, экономику, так, и прочее, прочее, прочее. То есть это опять навязывание одной точки зрения, одного вида развития экономики, без учета реальности. Но это так, потому что так, как издевались над Китаем, я помню, по документальным фильмам в телевидении, там, в газетных статьях, вот эти фельетоны какие-то, так ни над одним капиталистическим государством не издевались. Вот эти издевательства о том, как китайцы поубивали всех воробьев там у себя. Да, там охота, ловите мух, рождаемость снижайте, уничтожайте ваших воробьев. Да, да, да. То есть, это как, если зуд, без дела не страдайте, у вас еще достаточно делов. Нет, это правда. Было такое ощущение, что это вообще какие-то инопланетяне, космические враги. Ну, дело в том, что тут китайцев не хотели, то есть, Хрущев не воспринимал как раз равных себе по-настоящему и не воспринимал как... ситуация какая, не воспринимают, что может быть другая точка зрения, другой вариант развития социализма. Угу. Это приводит к конфликту по-настоящему, самое главное. Китай строит свой социализм на крестьянской основе, как он считает, с абсолютно другими параметрами. То есть он что-то собирается использовать, что-то нет. Вот. И вот возникает вопрос, что когда вам навязывают это сделать, а вы думаете, что вы древняя цивилизация, ну как вот можно произойти? А потом еще, да, издеваются, причем кто издевается, то родные братья-социалисты и коммунисты. Вот что особенно обидно, и отсюда и запал на самом деле. Боюсь, что вот время нашей программы уже подошло к концу, и слава богу, с китайцами сейчас вроде наладились отношения, и мы даже теперь снова друзья, правда уж непонятно, кто старше, кто младше. Иногда возникает ощущение, что, в общем, старше где-то там, а мы вот начинаем пользоваться плодами их трудов. Ну так, постепенно, да. Да, и теперь смотрим в ту сторону, там, поскольку вот нас обидели на Западе, мы снова побежали на Восток, как еще в середине 19 века случалось. Тут произошла вот примерно такая же реакция, где-то в чем-то происходит. Но плюс к этому все-таки что мы должны видеть? Раньше Китай как воспринимался? Что оттуда везется чай, то у нас еще термосы и там что еще? А, тазики, да? Да, ну и тушенка еще, ну, это великая китайская стена. Да, была такая, да. Сейчас уже Китай так не воспринимается. Китай все-таки страна с довольно... динамичной экономикой, ну, хотя еще с очень взбудораженным, по большому счету, обществом. Потому как охотно интеллектуальные, так сказать, там, музыканты, журналисты, ну, из этих кругов, едут работать в Китай охотно, это считается престижным, я думаю, здесь уже, вот, знаешь, это о многом говорит. Ну, в принципе, да, можно сказать, что когда страна начинает подниматься экономически, она привлекает себе интерес и меняется понятие престижности в этом плане, да. Вот, что Китай великолепно продемонстрировал. Ну что же, будем надеяться, что наши отношения с Китаем вот, будут дружелюбными, доброжелательными, но не станут приоритетными вот, с чьей-то стороны. Прямо очень хочется на это надеяться, потому что все время, когда рядом с тобой очень большой, серьезный, грозный сосед, то немножко боязно. Нет, хотелось бы паритетных отношений, да. Без всяких младших и старших братьев. Вот. На этом мы заканчиваем нашу программу. Это была программа «Уроки истории» на радио ВК. Вели ее Олег Тихомиров и наш автор Андрей Федоров. Спасибо, Андрей. Спасибо. Всего доброго. До свидания. «Уроки истории».